потом еще раз сгоняла в Риц, чтобы переодеться. «Извини за опоздание, босс», — проговорила она со свойственным ей веселым возбуждением. «Да ты ничуть не опоздала», — он возвратил ей улыбку. Его, как всегда, рассмешила ее непочтительность и упорство. Она величала его боссом с первого дня, когда пришла к нему работать. Это его раздражало, и он было попытался заставить ее прекратить. Однако она игнорировала его протесты, и с тех пор он навсегда остался боссом. Он с этим свыкся и больше не возражал. Она вызывала ничуть не меньшее восхищение от того, что оставалась сама собой и не шла на компромисс, чтобы соответствовать представлениям о добропорядочности служащего компании. Она была честна, прямолинейна, откровенна и резковата, подчас даже слишком. Грэм многих в компании награждала прозвищами, конечно, не всех, а по большей части тех, с кем повседневно имела дело. Эти прозвища были весьма меткими и кое-кого даже приводили в уныние. «Ты стоишь ожидания, Грэм, у тебя сегодня поистине восхитительный вид. Давай выпьем по рюмочке перед ужином, и ты расскажешь мне, что произошло в офисе после моего ухода. Что тебе заказать? Как обычно, бокал шампанского или что-нибудь другое?» «Пожалуйста, шампанского, Максим». Грэм положила на стол черную бархатную сумочку, уселась поудобнее напротив, закинула ногу на ногу, оправила юбку. По всему чувствовалось, что ее буквально распирает от нетерпения сообщить нечто конфиденциальное. Она наклонилась вперед, выражение ее лица стало вдруг загадочным. В ее и без того живых глазах запрыгали чертики. Умное лицо вспыхнуло от волнения. «Относительно Винанда Групп, мне все теперь ясно. После телефонных переговоров за последние пару часов с Питером Хейлброном в Нью-Йорке я пришла к выводу, что нам имеет смысл выставить на торги нашу заявку. Для нас это дело верняк. Отличная компания, ее стоит взять под наш контроль. Несмотря на некоторые сложности, я изучила последние два телекса от Питера, и если только они не лишены способности чувствовать, я осмелюсь предположить, что ты рассеивала их ряды», — перебил ее Максим. «А то», — она искоса взглянула на него, — «не твоего ли я поля ягодка, босс?» Максим, сдержав улыбку, не отреагировал на ее реплику. Грэм с жаром продолжал. «У Винунды есть несколько убыточных филиалов, но их можно будет в два счета ликвидировать. Мы могли бы оставить себе прибыльные филиалы и реорганизовать их. Просто придали бы немного шика West International». Она умолкла. Официант принес бокал шампанского и подождала, покуда они останутся вдвоем. Потом продолжил. «Это дело привлекает меня еще и тем, что Винунда владеет поместьем над Сиэтлом. На первый взгляд, она не обладает никакой ценностью, и документы как бы подтверждают такое впечатление, но тут явная недооценка. Она запущена, расположена в скверном месте, однако я знаю, что она имеет громадную ценность. Это огромное достояние». Максим смотрел на нее внимательно, приподняв бровь. Грэм продолжал: «Огромное, хотя бы потому, что на него нацелилась одна японская компания. Сейчас они заняты тем, что скупают все прилегающие земли. Как ни странно, они намерены приобрести поместье для того, чтобы снести постройки, а затем рекультивировать территорию, построить там отель, торговые ряды и здания с учреждениями». «Чего же тогда Чарльз Бишоп им не продал?» — нахмурился Максим.